Генерал Мерецков наконец получил от Москвы подкрепление, людей и оружие. Учитывая тяжкое положение в Сталинграде, даже больше, чем ожидал. Сталин направил 20 тысяч винтовок, пистолетов и пулеметов, хотя Мерецков просил 8-10 тысяч. Оружие прислали кружным путем, чтобы немцы не догадались о предстоящем наступлении. И все-таки наступление провалилось. Оно продолжалось до октября, но не смогло прорвать немецкие рубежи. Опять ленинградские войска форсировали Неву, бросив 3 стрелковые дивизии 8 сентября под сокрушительный огонь немцев. Говоров признал неудачу, но предложил сделать еще одну попытку. Он специально готовил для этого войска, привез танки-амфибии. 26 сентября новая попытка. И опять неудача. Затем начались дожди. Говоров приказал оставить плацдарм и отвести войска на северный берег Невы. И все же 6 октября 1942 года была устранена опасность нового немецкого наступления на Ленинград. У Манштейна погибли или попали в плен 60 тысяч человек. Он потерял 260 самолетов, 200 танков, 600 орудий и минометов. «Лучше 3 раза брать Севастополь, чем 1 раз Ленинград», — говорили офицеры Манштейна. Настроение людей менялось под воздействием происходивших вокруг событий. Выступая в Большом зале филармонии, секретарь горкома Кузнецов сказал: «Враг недавно создал большую группу дивизий, которые воевали на Севастопольском фронте. Но благодаря Синявинской, Волховской операции и действиям войск Ленинградского фронта эта группа разгромлена. И недалеко то время, когда наши войска получат приказ разорвать кольцо блокады». 12 января 1943 года в 9:30 утра свыше 4500 орудий открыли огонь по немцам. Заградительный огонь длился 2 часа 20 минут на Ленинградском фронте, час 45 минут на Волховском. Дивизии генерала Духанова, 268-я генерала Борщева и 136-я, которой командовал генерал Симоняк, прорвались через Неву. Нацисты предпринимали тяжелые контратаки, и 268-я была в трудном положении, пока не начал сказываться общий результат наступления советских войск. На Волховском фронте вторая ударная армия Мерецкого двинулась на запад, чтобы соединиться с войсками Духанова. Маршалу Георгию Жукову было поручено осуществить координацию между Волховским фронтом и Москвой. Он вызвал к ВЧМ командира 136-й дивизии генерала Симоняка. «Почему Симоняк не штурмует Синявинские высоты? Именно оттуда немцы задерживают наступление второй ударной армии». «По той же причине, по которой вторая ударная армия их не штурмует», — отвечал Симоняк. «Подступы проходят через болото, потери будут большие, а результаты маленькие». «Толстовец какой! Непротивленец!» — кричал Жуков. «Какие же это трусы у вас не хотят воевать?» Но Симоняк ответил сердито, что в 67-й армии трусов нет. «Скажи, какой умник!» — резко прервал Жуков. «Приказываю штурмовать высоты!» «Товарищ маршал», — возразил Симоняк, «моя армия в подчинении у командующего Ленинградским фронтом генерала Говорова. Я от него получаю приказы». Жуков повесил трубку. Но приказа штурмовать Синявинские высоты Симоняк более не получал. Ленинградцы ждали. Ждали сообщений в последний час, которые передавались в 11 вечера. Снимут блокаду. Когда? И вот 18 января около 11 часов торжествующий голос Левитана. В Войска Волховского и Ленинградского фронтов 18 января соединились и тем самым прорвали блокаду Ленинграда. До 3 ночи работало Ленинградское радио, и в этот единственный раз ни цензоров, ни плана. Люди говорили, читали стихи, произносили речи, играла музыка. Эта снежная лунная ночь с 18 на 19 января 43-го сохранится навечно в памяти тех, кто ее пережил, сказала Вера Инбер по радио. Нам всем предстоят еще радости и горести, но этого счастья освобождения Ленинграда мы не забудем никогда. Блокада уже длилась 506 дней. Немцы отброшены. Однако они все еще у порога. Их орудия бьют по городу. Блокада лишь частично была снята. Хотя многим ленинградцам казалось, что полный, окончательный конец блокады наступил. Но они ошибались. До окончательного освобождения Ленинграда было еще много дней, недель, месяцев. После частичного прорыва блокады в январе 43-го немногое изменилось в Ленинграде. Опасности по-прежнему подстерегали, и не кончились лишения, и город жил в страхе, что в любой момент непрочная связь с большой землей может оборваться. Эта связь поддерживалась через коридор смерти. Такое название приобрела узкая полоска земли в Шлиссельбурге. От нее до немецкой артиллерии лишь 500 метров. В любой момент связь Ленинграда со страной могла быть нарушена. Лишь 76 поездов проскользнули в феврале 43-го через коридор смерти. Вновь и вновь взрывались тяжелые снаряды, превращая дорогу в груду искореженных рельсов. За 11 месяцев немцы 1200 раз перекрывали железную дорогу. Сообщение улучшилось лишь тогда, когда через коридор смерти стали ходить поезда специальной паровозной колонны номер 48 отборного железнодорожного подразделения. В итоге 4,5 миллиона тонн грузов были доставлены в Ленинград в 43-м году, в основном за последние месяцы. Многим это стоило жизни. Нацисты надеялись перекрыть узкий коридор и опять установить полную блокаду. Немцы ожесточенно обстреливали город. С 4 сентября 41-го года, когда в Тосно заговорили первые немецкие дальнобойные орудия, таких жутких бомбардировок не было. Да, успокаиваться было рано. Немцы еще были очень сильны. Они все еще на Пулковских высотах. Оттуда можно невооруженным глазом видеть шпиль Петропавловской крепости и устремленную ввысь иглу Адмиралтейства. В их руках были все окрестности Ленинграда, все Балтийское побережье, вся древняя новгородская земля, вся центральная Россия за 200 километров от Москвы, все богатые черноземные территории, вся Украина и северные берега Крыма. Союзники действовали в Африке, но в Европе еще не было Второго фронта. Ход событий медленно менялся и не в пользу Гитлера, но измученное население Ленинграда вряд ли это замечало. Город теперь мало походил на величественную столицу. Он скорее был похож на тот Петербург, о котором Тургенев писал: «Эти пустынные, широкие, серые улицы, эти серовато-белесые, желто-серые, серовато-розовые дома с осыпающейся штукатуркой – вот наша северная Пальмира. Все видно, все ясно, до ужаса четко и ясно, и все так печально погружено в сон». Сейчас город не спал, он просто опустел. По улицам Ленинграда ходило не больше людей, чем по улицам Тургеневского Петербурга. 1 мая 43 года один снаряд попал в трамвай на Невском и убил всех пассажиров, другой в публичную библиотеку. Обстрел с неодинаковыми интервалами продолжался весь день. Опасность нового фронтального наступления немцев нависла над Ленинградом. Генерала Говорова тревожило, что будет летом. 3 июня он сказал: «Самое худшее позади. В 41-м мы остановили немцев, не отдали им ни пяди в 42-м, начали прорыв блокады в 43-м, и наш долг до победного конца выполнить эту задачу». Несмотря на все трудности, некоторые художественные и научные учреждения стали понемногу возвращаться в город. Большой драматический театр с июня начал работать. Театр музыкальной комедии репетировал 5 новых спектаклей. 30 мая вновь открылся стадион к летнему футбольному сезону. В конце июля и в августе 43-го года самые тяжелые за всю войну обстрелы. Такого ужасного дня, как 24 июля, Вера Инбер никогда не переживала. Немцы били короткими очередями. Один снаряд попал в переполненный трамвай на Литейном мосту. Из своего окна Вера Инбер видела, как к больнице подъехал пикап, в котором было полно раненых, а через час еще один с погибшими. Обстрел был такой ужасный, что площадь перед финляндским вокзалом стали называть «Долиной смерти», а Литейный мост окрестили «Чертов мост». Предпринимались исключительные меры, чтобы уменьшить потери. Переместили 132 трамвайные остановки. Время работы театров и кино изменилось. Приказали прикрыть мешками с песком 90 магазинов. На улицах вновь стали появляться объявления, начертанные белой и синей краской. «Граждане, при артиллерийском обстреле эта сторона улицы наиболее опасна». В сентябре 43-го года 11 394 снаряда упало на город. Впервые с начала войны люди больше всего стали бояться артиллерийского огня. Были дни, когда жизнь в городе почти полностью останавливалась. Но и тогда девушки-регулировщицы, заменившие кадровых милиционеров, оставались на своем посту. Спокойные, приветливые и веселые, они часто погибали от осколков снарядов или получали ранения. На их место немедленно вставали новые. Ночь над Ленинградом, лунный свет разлился по небе. Я стою с моей тень взглядом, и в своем тоскуем по себе. Дома. Я свечу всей душой любя, мыслю до комнаты знакомой, потому что в доме нет тебя. Эту ночь до предрассветной дрожи мы будем ждать тебя у запертых ворот. Я и тень, она уйти не может, со мной тебя любовно ждет. Я зову недаром Ленинград, мы умеем все переживать. Все лето 43-го года шли бои за Синявинские высоты. 22 июля 67-я армия предприняла наступление, которое длилось до середины сентября, но выбить немцев не удалось. генерал Говоров провел совещание своего штаба, где обсуждался план окончательного прорыва блокады. Были разработаны два варианта – Нева-1 и Нева-2. Операция Нева-1 предусматривался на случай, если немцы в связи с потерями на других фронтах сами отойдут от Ленинграда. Ставка из Москвы предупредила Говорова о такой возможности. Немцы устанавливали оборонительные посты на речных переправах, которые могли понадобиться при отступлении. Ставили минные поля, подготавливали уничтожение мостов. Но основное внимание, естественно, было уделено операции «Нева-2». В окончательном варианте эта операция предусматривала наступление в трех направлениях – с Раненбауманского плацдарма, с Пулковских высот и в сторону Новгорода. Наступление предстояло начать зимой, когда лед окрепнет и войскам будет легче продвигаться. Ленинградское командование давно поняло, что именно зимой у советских войск естественное преимущество перед немцами. Для руководства основными армиями присланы были крупные советские командующие. Во вторую ударную армию генерал-лейтенант Федюнинский, не раз проявивший свои способности на Ленинградском фронте. В 42-ю армию, которой предстояло штурмовать Пулковские высоты, генерал-полковник Масленников. Как-то в начале января 44-го года генерал Говоров поехал на Пулковские высоты. Утро было морозное, солнечное. Ни на одном участке Ленинградского фронта не произошло столько сражений, сколько на этих политых кровью высотах. Говоров и командир корпуса генерал-майор Симоняк тщательно изучили обстановку. Отсюда не было видно места, где 42-я армия встретится со второй ударной. Но Говоров знал, где это произойдет. Первая цель – вновь занять Гатчину. Кто удерживает Гатчину, тот контролирует фронт. Скоро жуткая эпопея ленинградской блокады развернется в обратном направлении. 11 января 44 года в Смольном было последнее заседание перед наступлением. Уточнили все детали. Генерал Говоров доложил о полной готовности войск. Дальнобойная артиллерия уже начала методически разрушать нацистские опорные пункты. Самолеты производили усиленную бомбежку. Операция должна была начаться с Раненбауманского плацдарма. Утром 14 января войска генерала Мерецкого должны были начать наступление. 15 января предстояло наступление со стороны Пулково. 14 января 1944 года артиллерийский огонь из невероятного количества сосредоточенных на плацдарме орудий продолжался 1 час 5 минут. По немецким рубежам было выпущено 220 тысяч снарядов. Сверх этого – реактивные снаряды «Катюш». К ним присоединились мощные орудия Балтийского флота, батареи «Кронштадта», «Серые лошади», «Красные горки». Три авиаполка бомбили нацистские окопы и передовые сооружения. Начался штурм немецкого «Стального кольца». 22 января 44 года было сообщено, что немцы бегут в страшном беспорядке. А 27 января в 8 часов вечера над заостренным, словно меч, шпилем Адмиралтейства, над гигантским куполом Святого Исаакия, над разбитыми зданиями Пулково, разрушенными цехами Кировского завода, над поврежденными линкорами, еще стоявшими на Неве, грянул гром. Вспыхнули снопы золотых стрел, пылающий поток белых, красных и синих ракет. Салют из 324 орудий, знаменующий собой освобождение Ленинграда, конец блокады, победу армии Говорова и Мерецкого. Вера Инбер 27 января 1944 года сделала запись в дневнике. Величайшее событие в жизни Ленинграда. Полное освобождение от блокады. И тут у меня, профессионального писателя, нет слов. Я просто говорю: Ленинград свободен. И это все. Из 3 миллионов жителей предвоенного Ленинграда в январе 1944 года в городе оставалось 560 тысяч человек. «Тихо было теперь в Ленинграде», – отмечала Ольга Бергольц. «Всего несколько дней назад, 23 января, здесь падали снаряды, а теперь в Ленинграде тихо, и по солнечной стороне Невы, наиболее опасной стороне, гуляют дети. Теперь дети в нашем городе спокойно могут гулять по солнечной стороне и спокойно жить в комнатах, выходящих на солнечную сторону, и ночью могут крепко спать, и в полной тишине на рассвете проснуться живыми и здоровыми. Миновало долгое, долгое испытание, длившееся 900 дней. Рядом сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немцев на Тиквин гнала. Вспомним, как русская сила солдатская немцев на Тиквин гнала. Будут веками навеки прославлены под пулеметной пургой наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амбой. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амбой. Вспомним мы тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, кто в Ленинград пробирался болотами, горло сжимая врагу. Вот Ленинград пробирался болотами, горло сжимая врагу. Вспомним и тех, кто неделями долгими мерзнул в сырых блиндажах, бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступал ни на шаг. «900 дней» по страницам книги Гаррисона Солсбери. Перевод Ирины Вольской. Передачу подготовили Виктор Татарский и Дмитрий Федоров.